«Подними глаза, визирь!» Как ни старался Блех казаться спокойным, в голосе его зазвучало торжество. «Дело идет о чести и безопасности королевства!» Внезапно в руке визиря оказалась тонкая, легкая, но опасная, как жало змеи, сабля. Ее острие было направлено в горло волшебнику. «Если этот шарлатан подойдет к тебе, Блех, придется раскошелиться на его похороны!» «Назад, Элисар!» — заорал Блех. Лотар прыгнул вперед, чтобы закрыть Элисара. Если бы визирь убил колдуна, который выступал на их стороне, то освидетельствовать мира Фарука, возможно, вообще не удастся, потому что уже через час-другой последует ответный удар, который сметет и Блеха, и всех, кто ему помогал. «А мне не нужно подходить к нему», — вдруг сказал Элисар. «Я и отсюда вижу». Его дыхание стало едва ли не громче голоса. «В душе этого человека правит Нуриман». Визирь отшатнулся, словно ему ткнули в лицо тлеющей головней. «Стража! Взять этого человека!» — загремел голос Блеха, и Лотар понял, как он будет отдавать приказы, когда станет визирем. Солдаты выступили вперед, стараясь не оказаться перед Мирафаруком. Или он считался слишком искусным воином, чтобы стражники рисковали шкурой в прямой схватке с ним, или дворцовая осторожность взяла верх. А вдруг визирь сумеет оправдаться? Лучше посмотреть, что из всего этого получится. И тут вперед бросился Зерес. Теперь он хотел выслужиться, набрать как можно больше защитных аргументов, если его обвинят в причастности к колдовскому заговору. Он сделал это очень неловко. После первых же выпадов блестящий клинок визиря окрасился кровью, и Зерес упал, с удивлением чувствуя, что силы оставляют его пухлое, но сильное тело. «Взять же его, собаки! Иначе вам всем еще до захода солнца болтаться в петлях на стене висельников!» — заорал Блех, хотя сам отнюдь не спешил выступить против визиря. Угроза помогла. Солдаты, подталкивая друг друга, попытались навалиться все вместе, и это было самым скверным, что можно было придумать. К визирю уже почти протолкался Руба со своим огромным ятаганом, а сбоку к нему мягкими шагами подходил Лотар. Им оставалось совсем немного, чтобы захватить его, но теперь, окруженные солдатами, которые не давали даже размахнуться, они ничего не могли сделать. По крайней мере, и Лотар, и Рубас замешкались. И визирь, вернее, бывший визирь, воспользовался этим. Он легко отбил неуклюжие атаки стражников, убил одного, самого настойчивого из нападавших, прыгнул назад и вдруг оказался в ничем не примечательной нише между книжными шкафами, которая была укрыта темным, не бросающимся в глаза занавесом. Лотар понял, что происходит, за мгновение до того, как это случилось, но он стоял слишком далеко от мира Фарука. Бывший визирь ударил локтем куда-то в бок, и между ними и солдатами сверху упала кованая решетка из черных, закрученных в причудливой спирали прутьев. Один из молодых стражников бросился вперед, чтобы подхватить ее, но решетка оказалась слишком тяжелой, или была заколдованной, и разрубила смельчака нижней кромкой. А массивные зазубрины сбоку и снизу пробили ковер, сразу с оглушительными щелчками вошли в потайные замки, чтобы ее нельзя было поднять. Капли крови, брызнувшие из-под блестящей брони молодого стражника, попали Мирафаруку на лицо. Он вытер их, облизнул пальцы, рассмеялся и издевательски отдал сабли честь Блеху. «Еще встретимся, Эмир!» Блех побледнел, представив, что стоял за человеком, который находился по ту сторону решетки. «Остановите его!» — приказал он. Но никто из солдат не двинулся с места. Да это было бы и бесполезно. За Мирафаруком медленно, со скрипом, стала открываться каменная стена. Лотар видел, что толщина плиты, из которой вытесана дверь, составляла не менее 2 локтей. Пробить такую стену, когда Мирафарук уйдет, будет невозможно. А открыть ее? Как только бывший визирь окажется по ту сторону двери, он заклинит поворотный механизм, и никто отсюда не сможет привести эту дверь в действие. Мирафарук шагнул во мрак потайного хода, и дверь пошла назад. Лотар, понимая, что это ни к чему не приведет, вырвал алебарду из рук стражника и вставил ее между плитой и стеной. Мирафарук, издевательски расхохотавшись, заставил дверь приоткрыться, одним движением отрубил древко и вытолкнул обрубленное товарище. «Я думал, ты умнее, молокосос, прощай, хотя, конечно, до встречи!» Массивная плита встала на свое место, полностью слившись со стеной. «Вызовите инженеров!» — упавшим голосом предложил Лотар. «Может быть, они сумеют вскрыть этот тайный ход, а по нему мы узнаем...» Солдаты расступились, давая возможность подойти к решетке королевскому колдуну. Элисар был очень бледен, но глаза его горели энергией. «Теперь, господа, нам надлежит доложить о нашей удаче его величеству и получить дальнейшие указания», — сказал он. Блех все понял. Дело было почти проиграно, потому что без главного обвиняемого все выглядело в высшей степени сомнительно. Но дурацкую восторженность Элисара перед солдатами следовало все-таки поддержать. В тон колдуну он проговорил: «И думаю получить награду, Мы узнали, кто управлял Нуриманом, и теперь можем утверждать, что его величеству, королю, и его высочеству, принцессе, ничто не угрожает. А это самое главное». Солдаты, совсем было приунывшие, приободрились. Они обменялись красноречивыми взглядами, прикидывая, сколько получат и как прогуляют свои деньги, и что нарассказывают в духанах, хвастая своей отвагой. «Еще вы! Они схватились с господином самого Нуримана, изгнали его из дворца и фактически возвели в ранг нового визиря. Вряд ли это можно отрицать».